Женщины еще несколько минут обсуждали сравнительные достоинства разных велосипедов, затем Джастина встала и направилась к двери, чтобы взять трость и шляпу для прогулки. За ней встала и Айона. Эмили осталась вместе с Кезией и попыталась изо всех сил наладить хоть какой-то разговор. Через полчаса она извинилась и пошла искать миссис Пит. «Почему сестра ей не помогает? Ей же очень хорошо известно, насколько все сейчас невероятно, ужасающе трудно. Миссис Редли рассчитывала на Шарлотту, а она куда-то исчезла. Сидит, наверное, с Юдорой и утешает ее, как будто это возможно». Но поднявшись в гостиную, которой обычно пользовалась миссис Грэвилл, хозяйка увидела там не Шарлотту, а ее мужа. Юдора сидела в большом кресле, а Пит стоял рядом у камина, наклонившись и расшевеливая угли. «А ведь это вовсе не его дело. Для этого существуют лакеи». «Доброе утро, миссис Грэвилл», — участливо сказала Эмили. «Как вы себя чувствуете?» «Доброе утро, Томас». Пит выпрямился, поморщившись. У него еще побаливали мышцы после вчерашней поездки, и поздоровался. «Доброе утро, миссис Редли», — слабо улыбнувшись, ответила Юдора. Она выглядела сейчас лет на 10 старше, чем по приезде в Эшвард-Холл. Кожа ее лица казалась увядшей. Глаза, все еще прекрасные, заметно опухли. Она слишком мало спала, и волосы у нее стали тусклыми, потеряв яркий и здоровый блеск. Удивительно, как быстро потрясение и горе отражаются на внешности, не менее быстро, чем любая болезнь. «Вам удалось поспать?» — озабоченно спросила Эмили. «Если хотите, я попрошу Гвен приготовить для вас какое-нибудь снадобье. У нас много лаванды, а лавандовое масло очень благоприятно действует на нервы. А может, хотите чаю из камомеля? И к нему немного меда с печеньем на ночь». Примечание. Камомель, ромашка аптечная. Конец примечания. «Спасибо», — рассеянно сказала Юдора, едва взглянув на хозяйку, потому что все ее внимание было обращено к Томасу. Он отошел от камина и взглянул на свояченицу. Поза его была напряженной, словно его очень беспокоило состояние миссис Грэвилл. «А как насчет вербенового настоя?» — предложила Эмили. «Или, если не найдем вербены, то из базилика или перечной мяты. Мне об этом надо бы раньше вспомнить. Дол, конечно, об этом позаботится, спасибо», — ответила Юдора. «Вы очень внимательны, но у вас и без того так много хлопот». Это был не отказ, а просто равнодушие и невнимание к себе. Все ее мысли не отрывались от Пита. «Но я могу что-нибудь для вас сделать?» Все еще не отступала миссис Редли. У Юдоры был весьма удрученный вид, хотя суперинтендант так очевидно старался ей помочь и, по-видимому, был глубоко озабочен ее положением. Он всегда сочувственно относился к пострадавшим. А сейчас в его отношении к вдове Эйнсли чувствовалась даже нежность. Миссис Грэвилл повернулась к Эмили и, наконец, осмысленно взглянула на нее. «Извините». «Я не понимала сначала, насколько сильно потрясена. Так много того, что...» Она осеклась, но потом заговорила снова. «Мне кажется, у меня голова не в порядке. Нет ясности в мыслях. Столь многое изменилось». Эмили припомнила другие насильственные смерти и расследования, которые вскрыли целые пласты жизни, таившиеся до этого и неизвестности. Совсем немногие из этих людей были мужественны и достойны доверия. Большинство же их историй таили в себе некрасивые подробности и нарушали такие заповеди, которые люди привычно считают нерушимыми. У таких жизней не было будущего, а иногда даже оказывалось, что не было и прошлого, достойного уважения. Не об этом ли сейчас Пит говорит Юдоре? Может быть, поэтому он с такой мягкостью обращается с ней? «Да, конечно», — тихо сказала Эмили. «Я пошлю вам наверх успокоительное питье и немного еды. Даже если вы съедите просто хлеб с маслом, это уже хорошо». И она вышла из комнаты. Мужчины снова совещались. Джек должен был председательствовать и заставить участников принять какое-то соглашение. Спускаясь по лестнице, миссис Редли увидела дворецкого с подносом в руках, направляющегося в гостиную, и когда он открыл дверь, то до нее донесся шум возбужденных голосов. Но дверь захлопнулась, и голоса умолкли. Ведь один из присутствующих на совещании убил Эйнсли Гревилла, и неважно, с помощью внешних сообщников или собственноручно. Почему Томас сидит и утешает Юдору? Сочувствие — это прекрасно, но он приехал сюда не сочувствовать. У него другая задача. Утешать пострадавших должна Шарлотта. Почему ее здесь нет? Эмили сошла в холл и, направляясь к зимнему саду, едва не столкнулась с выходившей оттуда сестрой. «Чем ты тут занимаешься?» — резко спросила миссис Редли. Миссис Питт закрыла за собой дверь. Волосы у нее были взлохмачены, словно от ветра, а щеки горели. «Я ходила прогуляться», — заявила она. «А что такое?» «Одна?» «Да, что?» Эмили вспылила. «Гревилла кто-то убил. Кто, бог ведает, но убийца живет в доме. Жизнь Джека в опасности, а твой муж сидит наверху и утешает вдову, вместо того, чтобы охранять Джека, или даже постараться и узнать, кто убил Гревилла. Ирландцы едва в глотку друг другу не вцепляются». «При том, что я стараюсь поддерживать хоть какое-то спокойствие, служанки падают в обморок, рыдают, ссорятся или прячутся под лестницей, а ты прогуливаешься в саду. И еще спрашиваешь, что такое? Ты в своем уме?» Шарлотта побледнела, а потом на щеках у нее выступили два красных пятна. «Я думала», — холодно ответила она. «Иногда небольшая работа мысли гораздо более благотворна, чем шарахание из стороны в сторону и стремление доказать, что ты занята чем-то полезным». «Я не шарахаюсь», — отрезала ее младшая сестра. «Но я думала, что прошлое тебя научило, если уж настоящее не успело, что управление таким домом, как мой, требует большого умения и организованности. Я рассчитывала, что ты, по крайней мере, удержишь Кезию и Айону в границах цивилизованных отношений. Этим занимается Джастина. И что Томас постарается охранять Джека от опасности, насколько это возможно. А он расселся там», — хозяйка ткнула пальцем вверх в потолок, — «и утешает Юдору». «Наверное, он ее допрашивает», — ледяным тоном пояснила Шарлотта. «Ради бога, произошло не домашнее, не семейное убийство!» Вновь вспыхнула Эмили, с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. «Если бы она что-нибудь знала, то уже давно бы ему рассказала. Ведь убил один из присутствующих здесь мужчин». «Нам всем это хорошо известно», — подтвердила миссис Питт. «Но кто из них? Может быть, Падрек Дойл? Тебе это не приходило в голову?» Эмили об этом не думала прежде. Не пришла ей такая мысль и сейчас. «Ладно, иди хотя бы поговори с Кезией», — попросила она сестру. «Она сидит в одиночестве в утренней гостиной. Может, тебе удастся уговорить эту даму сменить ее дурацкий гнев против Фергала на милость? Злость ничему не поможет». С этими словами миссис Редли выпрямилась и зашагала к двери, обитой зеленой байкой, ведущей в помещение для слуг, хотя уже успела забыть, зачем она туда направлялась. Грейси в это утро тоже была чрезвычайно занята, хотя и нельзя сказать, что она только обслуживала нужды Шарлотты. Собственные платья хозяйки мало нуждались в уходе, а те, которые она одолжила, требовали лишь небольшой глажки легким утюгом. Надо было, правда, постирать нижнее белье, но больше от горничной ничего не требовалось. Она собрала белье, спустилась вниз и прошла по коридору через помещение для слуг в прачечную. Там уже была Дол. Она удрученно смотрела на утюг и что-то бормотала себе под нос. «Как бедная миссис Гревилл?» — сочувственно спросила Грейси. Мисс Эванс подняла на нее глаза и вздохнула. «Несчастная она. Совсем растерялась, ничего не понимает, что делает. Но думаю, что прежде чем заживет, всегда должно поболеть. Не видела, где пчелиный воск и наждак?» «Что?» «Воск и наждак», — повторила Дол. «На утюге сильный налет, и надо его очистить, прежде чем гладить белье». Она пристально осмотрела утюг. Рядом на плите нагревался еще один. «Мистер Питт очень умный», — заверила ее Грейси, желая утешить. «Он все разузнает, что надо. Он докопается, кто все это сделал, и поймает его». Эван скинула на нее быстрый взгляд. Лицо у нее омрачилось, и она крепко вцепилась в ручку утюга. «Но мне это и знать ни к чему», — ответила горничная, и, подойдя к плите, взяла второй утюг и стала гладить белую нижнюю юбку, налегая на утюг всей тяжестью, легко подвигая юбку вверх и распрямляя ткань. «Вот увидишь, как все откроется», — продолжала Грейси. «Конечно, если ума достанет, чтобы понимать, что к чему». «А он его поймает, не беспокойся». Горничная Юдоры слегка вздрогнула и отвела взгляд в сторону, а утюг замер на месте. «Да что ты пугаешься?» — подошла к ней поближе Грейси. «Он ведь очень справедливый. Никогда не тронет, если кто не виноват. Но и с толку его не сбить всякими там росказнями». Дол сглотнула слюну. «Да, конечно, не сбить. Я и не думала». Она спохватилась и снова задвигала утюгом, но было поздно. На белье появилось коричневое пятно. Девушка глубоко вздохнула, и на ее глазах выступили слезы. Грейси выхватила у нее из рук утюг и поставила его около очага. «Наверное, это пятно еще можно убрать», — сказала она без особой уверенности. «Всегда есть какой-нибудь способ. Только вот узнать его надо». «Мистер Уиллер говорил, что мистер Питт вчера в Оукфилд-хаус ездил». Мисс Эванс пристально посмотрела на приятельницу. «А зачем? Что ему там понадобилось? Ведь убили-то здесь». «Знаю», — согласилась с ней Грейси. «Но как вывести жженое пятно? Что лучше взять? Наверное, надо прямо сейчас постараться». «Луковый сок, пемзу, белое мыло и уксус», — рассеянно ответила Дол. «По-моему, тут есть готовая смесь. Посмотри вон в той банке». И она показала на полку у Грейси за спиной. Смесь стояла между отвеянной шелухой пшеницы, рисовой мукой для крахмала, мылом, пчелиным воском и обычной стеариновой свечкой, которой удаляют чернильные пятна. Грейси обеими руками сняла банку и подала ее приятельнице. Банка была тяжелой. Наверное, пятна от горячего утюга не редкость, но что-то в том, как расстроилась Дол, в том, как она волновалась, было странным, необычным. Грейси сразу же почувствовала непреодолимое желание узнать, в чем тут заковыка, и не только ради самой Дол, которая ей нравилась, но и потому, что это могло быть важно. Убийство не всегда простое дело, как иногда думают люди, особенно если они не такие опытные, как сама Грейси. Но тут ей помешала одна из прачек, которая пришла погладить скатерть для обеденного стола, и разговор внезапно перекинулся на старшего грума и на то, что он сказал Мэзи, и что обо всем этом говорит Тилли, и почему то же самое повторяет парень из сапожной. Поздним утром Пит переоделся. Грейси начистила его сапоги до блеска. Телман был занят, да и все равно он плохо справлялся со своими обязанностями. «Никчемный он человек», — думала про него мисс Фипс. Она не могла допустить, чтобы ее хозяин был одет небрежнее, чем все остальные здешние джентльмены. Он взял пальто и очень щегольскую шляпу, одолженную у мистера Редли, и уехал на железнодорожную станцию, чтобы успеть на поезд в 10:48 до Лондона. Грейси понимала, что эта поездка ему не очень по душе. Он ехал на встречу с помощником комиссара лондонской полиции, который, конечно, очень расстраивается из-за убийства мистера Гревилла. Грейси очень хотелось сказать мистеру Питту что-нибудь утешительное, но все, что она могла придумать, или звучало слишком сухо, или же ей не положено было говорить такого по должности, и миссис Питт не было поблизости, чтобы его проводить, как оно полагается в таких случаях. «Она все возится с этой мисс Мойнихан, у которой такой скверный характер. Да, если все загородные увеселения вот такие, то просто удивительно, что люди вообще на них приезжают». Потом Грейси решила, что пора выбросить старые цветы из вазы, стоявшей в гардеробной. Они уже поникли. Очевидно, им было слишком тепло от камина. «Наверное, надо поставить свежие и для этого найти садовника и попросить позволения нарвать новых. Да все лучше этих полуувядших, даже просто листья, только бы были зелеными и свежими на вид». Поэтому горничная и спросила разрешения нарвать цветов в оранжерее, разумеется, не больше десятка. А это был очень подходящий случай, чтобы обновить пальто, недавно купленное ей Шарлоттой. Оно оказалось девушке как раз в пору. Грейси поднялась к себе, надела пальто и уже шла через огород в указанном направлении, когда увидела Фина Хеннесси. Она сразу же его узнала, хотя и смотрела на него со спины. Он стоял и смотрел, как бело-рыжий кот осторожно крался поверху высокой садовой стены к ветвям яблони. Кот двигался осторожно и тихо. «Наверное, увидел птичку», — подумала Грейси. Она немного выпрямилась, вздернула подбородок и почти бессознательно слегка качнула бедрами. Ей хотелось привлечь внимание молодого ирландца, но так, чтобы тот не заметил ее стараний. Девушка не очень умела притворяться. Практики у нее в этом было еще недостаточно. Однако она приметила, как искусны в этом горничные других леди. Они так хорошо умели флиртовать, так естественно. Так ведь им нечего было делать. Они не занимались ничем серьезным. Они ни за что не смогли бы раскрыть какое-нибудь преступление, даже если ответ был бы у них под носом. Просто глупые создания, хихикающие по всяким пустякам.